Глава 67. «Ну, пожалуйста!» — взмолился Том. «Скажи, как тебя зовут?» На его лице отпечатались следы от прутьев. Он плакал, топал ногами, упрашивал. Он не хотел, чтобы призрак о нем забыл. Эстебан продолжал осторожно спускаться к пещерному коридору. «Не бросай меня!» Эстебан на мгновение остановился, сунул руку под куртку, вытащил нож и показал. «Томми, я тебе обещаю, что останусь здесь, и я могу драться за двоих!» Том чувствовал вкус ржавчины во рту. Железные прутья впивались в кожу. Ему хотелось тоже обратиться в призрака, пройти сквозь эту решетку, рассыпаться на частицы и снова стать собой по ту сторону. Но такое бывает только в кино. Том изо всех сил напрягся. Он почти протиснул лицо между прутьями. Еще чуть-чуть, и голова лопнет, как воздушный шар, который слишком сильно сжали. В висках гудело. Холодный металл сдавливал голову. «Ну, пожалуйста! Я всего лишь хочу узнать твое настоящее имя!» Эстебан спустился еще на 3 ступеньки. Он почти добрался до входа в коридор. Широко улыбнулся и произнес. «Меня зовут Габриэль».